Глава 22. Благодарность в приказе. К концу смены в комбинат прибежал запыхавшийся Алексюк и сразу ко мне. «Антон вызывает!» Головка на тонкой шее, вспотевшая веснушки, все выражала важность поручения. Вопросительно сверкнула пенсне света. Кивком головы он разрешил оставить работу. Я шел и думал, что послужило причиной срочного вызова. В кабинет по пустякам не вызывали. Что-то случилось, но что? Обидел кого-нибудь? Плохо работал? Опоздал в столовую? Алексюк шагал рядом, едва поспевая. Осталось одно – услышать голос Антона Семеновича и увидеть его лицо. Интонации и мимики у Антона Семеновича было много. Я уже раньше заметил, что если он в гневе, то перед взрывом у него на подбородке появлялась маленькая резкая черточка. Иногда какой-нибудь пацан случайно заглядывал в кабинет и тут же мчался оповещать всю коммуну. «Антон злой!» В коллективе сразу наступало состояние повышенной бдительности. «Какой он сегодня?» – назойливо стучало в голове. «А, будь что будет», – решил я про себя и постучал в дверь, вошел. Выражение лица у Антона Семеновича было спокойным. Черточки на подбородке я не заметил. На душе стало уютнее. «Через час к нам пожалует польская делегация», – начал Антон Семенович без стали в голосе. «У тебя вроде кто-то говорил по-польски. Ты что-нибудь знаешь?» Бабушка говорила, и немного отец. «Нам нужно приветствовать гостей. Можешь сказать несколько слов?» «Что нужно сказать, почитаешь вот здесь. Переведи, хорошо подумай и говори смело, как на общем собрании перед своими». Он дал лист бумаги, написанный крупными буквами. Я прочитал текст и подумал, что можно сказать по-польски, если заучить по-русски. «Не волнуйся», — успокоил Антон Семенович. «Говори, будто перед тобой наши. Это ведь делегация рабочих. Одевайся в парадную форму. Гостей будем принимать в строю». Я побежал принимать дипломатический вид. Помылся, оделся и вышел в сад подучить текст выступления. На другом листе писал польские слова русскими буквами. Вначале все казалось ясным, но вдруг стали закрадываться сомнения. Где и как мне стоять, как держать руки, какие поляки из себя. Чем меньше оставалось времени, тем больше громоздилось тревожных мыслей. Мои терзания остановил сигнал общего сбора. Коммуна строилась. Загудели басы и баритоны, музыканты несли папки с нотами. Левшаков был при полном параде. Под горой послышался гул автомобилей. Дежурные дали сигнал. «Едут!» Строй вытянулся симметрично, по обе стороны здания, разделенный парадной дверью. На башнях реяли флаги. Между ними ажурная сетка, на которой золотыми буквами имя нашего дома. Детская трудовая коммуна ГПУ УССР имени Дзержинского. Надраенная медь оркестра. Парадный строй коммунаров, яркие цветники, шикарные открытые машины, подъехавшие с гостями. Все это так на меня подействовало, что я совершенно потерял дар речи. Как пар, улетучились не только польские и русские слова, и вместо приветствия в голову лезла польская молитва. «Един сын Мории, на небе крулье и на жеме пануе». В висках стучало «пануе, пануе, пануе». «А, черт бы вас взял!» Вырвался я вслух, вспомнив свою бабушку, которая утром и вечером твердила эту молитву. Гости вышли из машин. Их встретил Антон Семенович. Все направились к площади, где стоял строй коммунаров. Делегация была большая, мужчины, женщины, даже дети. Появились фотоаппараты, нацеленные на строй и ближайшую панораму. После торжественного выноса знамени оркестр заиграл польский государственный гимн, а за ним наш интернационал. После гимнов и звонков, до боли в тишине, я услышал голос Комардинова. «Слово приветствия имеет коммунар». Зная, что это касается только меня, я машинально вышел из строя и стал перед поляками. На меня смотрели спокойные глаза Антона Семеновича. Как на большом плакате, я начал различать в своей памяти слова. Мне захотелось скорее начать. «Дорогие гости, отступень десерт зечи коммуны Феликса Дзержинского, великого сына польского народу, горонца витамы вас! Дорогие гости, 150 коммунаров-дзержинцев сердечно приветствуют вас в нашем доме. Мы носим имя великого сына польского народа и гордимся его именем. Мы учимся и работаем. Приглашаем вас познакомиться с нашей жизнью в коммуне. Желаю вам победы в Польше за рабочее дело. Да здравствует советско-польская дружба рабочих и крестьян!» «Все», — подумал я, — «пронесло». Поляки зааплодировали и громким хором возгласили здравицу. «Виват! Нех жие Польска из Вензек Радзецкий! Нех жие! Виват! Виват!» Подхватили меня на руки и начали качать. 150 молодых глоток разразились могучим «Ура!». Оркестр грянул туш. Когда мне удалось, наконец, принять вертикальное положение, посыпались вопросы. «Пан есть поляк? З якего места? Чи давно пан знаходище тутай? Гдзе ойтец и матка?» Я ответил, что я есть им русский, а польский немного знаю от бабцы. «Алек пан добже розмовя по-варшавски», — ворковала пожилая пани, видимо, не ждавшая встречи с родичем. Но помощь уже подоспела. Ваня Ткачук и Люба Красная начали одаривать гостей роскошными букетами наших редких цветов. «О, яке пенни! Счастливе дзенка! Бардзе! Дзинкуем!» Я чувствовал себя именинником. Безумно был рад, что выполнил особое поручение Антона Семеновича. После вноса знамени Колобалин распустил строй и делегацию повели на осмотр коммуны. Хотя был переводчик, я по-прежнему оставался в центре внимания. Антон Семенович хорошо понимал по-польски без перевода, и я удивлялся, почему он сам не приветствовал гостей. Делегацию сопровождала небольшая группа коммунаров с Антоном Семеновичем. Это был наш дипломатический корпус. Все остальные занимались своими делами, как в обычное после работы время. Это были рабочие лодзинских фабрик. Почему они называли друг друга панами, и меня в том числе, я не понимал. Осматривая учебные классы, спальни, клубы, помещения кружков, выставки работ, они удивлялись нашему богатству. В тихом клубе задержались у бюста Феликса Эдмундовича, внимательно осмотрели стенд с фотографиями. В вазе под бюстом стояли живые розы, сбоку почетный караул, коммунар с поднятой в салюте рукой. Все фотографировали. Спустились по лестнице вниз к столярно-механическому. Попутно заглянули в уютную каморку биологов. Полюбовались аквариумом. Потрогали руками засушенных бабочек и жуков. Гербарий. В цехах чистота. Станки с еще теплыми моторами после трудового дня имели довольно солидный вид. Их осматривали и тоже трогали руками, оживленно переговаривались. Только токаря в свой цех не пригласили, не желая столкнуть поляков с бельгийцами Соломона Борисовича. Во дворе на спортивных площадках все вертелось и кружилось. Виктор Николаевич демонстрировал горлед. Разгоряченной игрой капитаны команд предложили поиграть гостям, но время визита заканчивалось, и они, явно сожалея, отказались. На прощание фотографировались группами вместе с коммунарами, благодарили Антона Семеновича за прием и воспитание таких ладных хлопцев и дзевчинок. Меня одарили блокнотами и карандашами, цветными фотографиями, цукерками. В книге отзывов оставили запись своих впечатлений и все подписались. У машин, окруженные провожающими, с большим подъемом спели 100 лят. «До звидзения! Бардзо дзенькуем! Чеками споткания с панчеством! В Речи Посполитой!» «Так, павня, товарищи!» — ответил весело Антон Семенович, пожимая на прощание со всех сторон протянутые руки. Мне пожимали руку, как взрослому, а пожилая пани, расторгавшись, по-матерински прижала к себе и сказала: «Бардзо дзенькуе дзецько! З цалого сердца. Ты мивый хлопчик, чи спотыкамша ему в жичу». Гости уехали. Спало напряжение. Антон Семенович подозвал к себе и, усмехаясь, сказал: «А ты боялся. Не так страшен черт. Быть тебе дипломатом». А потом, обратившись к Комардиному, распорядился: «Благодарность в приказ».